Один показывал то же самое, только уже от Кузи, считай, камера внутри станции. На шестой мы вывели схему аномалии с дополнительными характеристиками. Нас в первую очередь интересовали возраст, плотность и степень риска. А седьмой монитор — для внутреннего наблюдения. Он отслеживал всю аппаратуру станции и показывал данные из медблока. Еще 9 сейчас не работали. Они были предназначены для роботов Swords, на каждого по экрану. Под камеру и датчики на нашей будущей шахте. Под второй периметр вокруг станции, наш так называемый дальний рубеж. И еще на пару камер, чтобы перекрыть остальные виды. Это те данные, которые мне хотелось наблюдать постоянно. Плюс была центральная тач-панель, почти 40 дюймов, на которой можно было при необходимости сопоставлять данные с разных мониторов. Или же просто выводить нужные показатели. Например, сейчас там дублировались все данные с медицинских приборов, отслеживающих Татьяну. Вдобавок, отсюда даже я мог наблюдать за своим ориджем и следить за уровнем его энергии и процентом потенциальной опасности. Этот штаб был рассчитан на 2 дежурных. Поместились бы и 3, но нормальное кресло у нас оставалось только одно. Зато еще был шкафчик с кофемашиной и печеньками, закрытый от чипзика на замок. Я посмотрел на часы. Обещанная доставка охраны, кажется, задерживалась. «Боб, уточни, что с заказом?» — попросил я у Роберта по рации. «Уже связался», — ответил Боб. «Ураган задержал караван в пути, но часа через 3 должны прибыть к парням из Свена. Могу съездить, встретить и все забрать, если хочешь». «Сам съезжу», — сказал я. «Раз прогулки мои тут никому не нравятся, то хотя бы прокачусь». Перед тем, как закрыть штабную дверь, я повесил на нее желтую табличку с перечеркнутым чипзиком. Заказали как-то давно. Мы тогда праздновали что-то, а Мэйли слопала всю нашу закуску. Наскоро выпил кофе, сменил батареи в скафандре и пошел выбирать транспорт. Не считая автодома и байков, Эбби свой разобрала, пытаясь скопировать конструкцию. У нас было 3 машины. Старый Митсубиси, найденный на 37-й. Транспортник Эбби и машина фантомов, на которой я привез Татьяну. Последняя стояла на улице, прикрытая тентом. И, скорее всего, мы разберем ее на запчасти, чтобы лишний раз не светиться. После изъятия запасок Эбби на тему транспорта со мной не разговаривала и довольно злобно хрустела своим манипулятором каждый раз, когда я смотрел в сторону ее машины. Так что моей рабочей лошадкой временно стал Митсубиси. Стоял он на улице под временным навесом, где мы планировали построить 2-й гараж. Сильно временным, там пока только разметка появилась. Погода заметно испортилась. Первый же порыв ветра, который Оридж даже не заметил бы, чуть не сбил меня с ног. Пейзаж сегодня был серым и неуютным. Я буквально продирался сквозь летящую со всех сторон ледяную крошку, которую ветер поднимал с земли. То и дело натыкался на разбросанные стройматериалы, скрытые белесым туманом, постепенно наползающим на двор станции. Там, во дворе, уже вовсю орудовал Валдай, приваривал к воротам 2-ю новенькую створку. Получилось что-то в духе «я его слепила из того, что было, а потом, что было, тем забор и залепила». Эбби в теле дроида помахала мне рукой, а когда я уселся в машину, обошла ее, что-то проверяя. Никаких поломок не нашла и принялась разгребать мусор с дороги. Я выждал 15 минут, терпеливо прогревая машину, чтобы сделать ее пригодной для обычного человека. После этого скинул маску скафандра и аккуратно проехал в открытые ворота. Просканировал местность, сверяясь со стационарными датчиками. Заметил в отдалении силуэт химеры, мелькнувшей параллельным со мной курсом. Настоящим испытанием можно назвать наши попытки научить сканеры на нее не реагировать. Точнее, реагировать, но считать не опасностью, а частью защитной системы. Из-за непогоды, которая все больше набирала обороты, мой путь до Свена AG занял почти в 2 раза больше времени. Через 3,5 часа я подкатил к базе. Меня встретил знакомый клон. Он сразу же пропустил меня через шлюз. «Вы что там затеяли? Воевать с кем-то, что ли, собираетесь?» — раздался голос оператора в моем наушнике. «Раз уж затеяли создать здесь новый Вавилон, то хоть бар постройте!» «С него, считай, начали!» — отозвался я, ответив только на 2-й вопрос. «И теперь что-то все время отвлекает, никак достроить не можем!» Следуя указаниям клона, я проехал мимо 2 некогда жилых модулей, соединенных между собой длинными переходами.